Гонцы мгновенно вскочили на ноги. «Твои доверенные Иоганн Таубе и Эллерт Крузе, великий государь, подговорили капитана немецкой дружины Розена, состоящего на твоей службе, и он намерился взять в свои руки город Юрьев. Дальше, в воскресенье, когда русские после обеда легли спать, Розен напал на спящих, перебили стражу, отворили тюрьмы, выпустили узников, и они, взяв оружие убитых, стали помогать изменникам. А что стрельцы, дети боярские? Те, что остались живы, закрылись в домах и стали обороняться. Подоспели стрельцы из посада и оружные русские купцы. Капитан Розен со своими воинами покинул город. Город остался в наших руках, — облегченно произнес царь и перекрестился. Лицо его прояснилось. В наших, великий государь, — обрадовались гонцы. Почему вам известно, что опричники Таубе и Крузе изменили мне? — спросил царь, снова грозно нахмурясь. В доме, где они жили, стрельцы нашли письмо от Джегемонда. Король в том письме, где письмо? Силов достал из-за пазухи бумагу и подал. «Собаки шелудивые!» — прохрипел царь, прочитав письмо. «Я верил им, все им дал, знатность, деньги, почет, опричники!» Он швырнул письмо на пол. Дьяк Василий Щелкалов нагнулся и поднял его. «Где они? Поймать!» «Утекли, великий государь! Королю и женок своих, и детишек увезли!» Царь затопал ногами. Глаза его закатились. Он зашатался и, словно слепой, стал руками искать опору. Двое слуг подхватили его. Прибежал Бамилий со склянкой в руках и стал поить царя пахучим лекарством. Через 2 дня примчались новые гонцы из Юрьева. «Порядок в городе восстановлен», — доложили они. «Жители города не поддержали изменников. Таубе и Крузе призывали их, но жители, помня твое грозное имя, отказались и закрылись в своих домах». Царя Ивана поразила измена лифлянских дворян-опричников. Он снова подумал, что полагаться на корыстолюбивых, потерявших стыд и совесть людей, опасно. Только тому, кто ищет благоденствие своему отечеству, своему царю больше, чем собственное благополучие, можно доверить свою судьбу, решил царь. А те, кто зарится на почет, деньги и знатность, верны до тех пор, пока не найдут другой выгоды. Мерзавцы выбрали тяжелое время, хотели мне нож в спину всадить. Ладно, посчитаемся. В конце уходящего 1571 года царь Иван приехал в Новгород с целью отомстить шведскому королю Иоганну. Готовилась война. В Казанскую землю царь послал Василия Тюфякина и Григория Мещерского, приказав им собрать казанских князей и татар, и черемису, и мордву, и, собрав, за собой везти в Новгород. В Кириллов монастырь царь Иван и митрополит отправили грамоты к игумену и старцам, просили их молиться о победе над врагом, однако до войны дело не дошло. 10 января 1572 года царь вызвал в Новгород опальных шведских послов из Мурмана и в тронной речи объявил им новые условия заключения мирного договора. Король Юхан должен заплатить 10 тысяч ефимков за оскорбление послов Воронцова и Наумова в Стокгольме, уступить свои владения в Ливонии, заключить союз против Дании и Литвы. Кроме этого, царь требовал, чтобы Иоганн именовал его в грамотах властителем Швеции и прислал в Москву свой герб для изображения на царской печати. Царь Иван исчислил все вины короля, а про себя объявил, что, требуя от Эрика Катерину Ягеллонку, считал ее бездетную вдовой и, следовательно, не нарушал божественного устава. Послы уверяли, что их новый король во всем исправится и будет бить челом. Они подписали грамоту, где указывалось, чего требует великий государь русский, и что он переменил к Швеции гнев на милость и согласен не воевать ее владений до Троицына дня. Бояре расспрашивали шведского епископа Павла о юной сестре короля и давали понять, что царь Иван может на ней жениться. С епископом Павлом царь отправил королю письмо: «Ничем не умолишь меня, если не откажешься от Ливонии. Надежда твоя на цесаря римского есть пустая. Говори, что хочешь, но словами не защитишь своей земли». С тем шведское посольство и отбыло, умоляя русских мирно ждать ответа Стокгольма. Глава 32. Кто не располагает силой, должен добиваться цели хитростью.